Глава 31. Заряженный. Повествование от лица Павла. «Пашка!» — затаскивает меня в кабинет Костя. «Полчасика, честно! Там катастрофа на кухне! Я быстро! Подожди меня!» Растерянно делаю шаг внутрь. Свет немного притушен. Стол накрыт. Вроде как отмечать особенно нечего. Но мне реально глубоко внутри хочется как-то оправдать Костю, и я надеюсь на этот разговор. «Присаживайся!» На автомате сажусь на диван. «Ты угощайся, не жди меня!» «Жаночка!» — перехватывает он в коридоре какую-то девушку. «Иди сюда!» «Сделай так, чтобы мой друг не скучал! Поддержи беседу!» За руку заводит молодую шатенку. «Вау!» Отвожу взгляд от радикального мини, рывком поднимая его выше. И он тут же упирается в эффектно выставленную в декольте грудь 4-го размера. Еще один рывок, и мы наконец-то встречаемся взглядами. Ее изучающий. А мне немного неловко, что я оказался с незнакомой девушкой в такой обстановке. Дверь за ней закрывается. «Привет», — улыбается она. «Привет». Присаживается рядом на кресло, нога на ногу. И так короткая юбка задирается еще выше, обнажая упругие бедра. «Жанна», — тянет мне руку, вежливо пожимая пальцы. «Павел». «За знакомство?» — стреляет она взглядом на бутылку. «Конечно», — пожимая я плечами. Снимаю уже приоткрытую крышку и наливая нам по порции виски. Мне кажется, я видел ее уже где-то, но не могу припомнить где. «Вы с Костей друзья?» — склоняет она пытливо голову на бок. Ее немного вульгарная крупная серьга касается плеча. «Можно и так сказать. А вы с Костей?» «А, нет», — качает на голову с улыбкой. «Мы тоже друзья». Протягивает бокал, чокаемся. «За общих друзей». Выпиваем. «Хорошие виски», — ставит она ближе ко мне стакан, намекая на продолжение. И я наливаю нам еще. После второй по телу разливается приятная расслабленность, и меня словно отпускает от навалившихся за последнее время проблем. «Вы не против, если я включу музыку?» «Да, пожалуйста». Встает, наклоняется над музыкальной системой, и я залипаю взглядом на выглядывающем из-под короткой юбки треугольнички трусиков. Офигеть, какие смелые барышни в друзьях у Кости. Но надо отдать должное, видок красивый. И я не отвожу свой взгляд, пока она очень долго пытается найти нам хорошую музыку. И прячу его только тогда, когда она уже поворачивается. «А чем вы, Павел, занимаетесь?» Рассказываю, снова разливая виски. Она внимательно слушает, задает много вопросов, и разговор начинает клеиться. Мы выпиваем еще пару раз. Мне кажется, забавными ее комментарии и заразительным смех. «А милая, это Жанна», — вдруг с удовольствием отмечая про себя. «И почему изначально она показалась мне слегка вульгарной?» «Красивая». Глаза зависают на ее улыбке. Мы одновременно касаемся пальцами моей пачки сигарет. «Можно?» — стреляет она в меня взглядом из-под ресниц. «Конечно». С улыбкой угощаю и прикуриваю ей и себе. Гляжу на часы, Костя задерживается. Жанна пристает, начиная изучать кальян. Ее роскошная грудь чуть вываливается из лифа, и я вижу коричневый ореол. «Черт!» — отвожу взгляд с усмешкой. «Паша, вы умеете с ним обращаться? У меня не получается». Прижимает кальян к груди, пытаясь скрутить крышку и обнажить угли. А мне почему-то рисуется картина, что между грудей у нее не цилиндр резного кальяна, а член. Очень уж он вписывается в ее формы. «Я пьян?» «Да выпили вроде бы совсем немного. Просто, наверное, настроение хорошее. И мне хочется улыбаться своим сексуальным фантазиям. Не собираюсь я их воплощать. Просто взыграло какое-то мальчишество. И я позволяю им просто течь сквозь себя, пытаясь сдерживать улыбку. Встаю, помогаю ей с кальяном. Забираю его, неизбежно касаюсь ее груди. Встречаемся взглядами. Жанна открыто улыбается, и мне не хочется париться, извиняться, напрягаться. Все очень лайтово, и ничего критичного не происходит, в конце концов. Она не напрягается. Музыка навязчива, но приятно затекает в мои вены. И мне кажется, что я отъезжаю, погружаясь в смысл текста. Как будто начинаю чувствовать то, что там заложено. Немного даже становлюсь тем, кто поет, и чувствую так, как чувствует он. Это безумно освобождающе и кайфово. Там что-то очень горячее, заманчивое и обещающее. Мы выпиваем еще, раскуриваем кальян. Голова кружится. Обои на противоположной стене вдруг приобретают 3D-рисунок. «Мне кажется, он заряжен», — встряхиваюсь я. «Да? Мне кажется, обычная смесь», — вдыхает глубже Жанна, прикрывая глаза. «Так что там вы, Паш, а давай на «ты»?» «Почему нет?» — киваю с улыбкой и наливает нам уже Жанна, подхватывая мою руку под локтем, продевая через нее свою. «Давай». На автомате выпиваю этот брудершафт. Ее губы прикасаются к моим. «Жанна!» Чуть отстраняюсь с улыбкой. «Да ладно? Чего ты как мальчик?» Хихикает она задорно мне в губы. «Подумаешь, поцелуй». И к моему головокружению опять присоединяется ощущение ее теплых двигающихся губ. Заторможенно отвечаю на поцелуй. Картина с треугольничком ее трусиков вдруг всплывает, вызывая эрекцию. И еще этот чертов кальян в ложбинке груди. И почему-то в своих фантазиях я вижу ее грудь голой, а вместо кальяна, естественно, член. Отстраняюсь. Но, рассматривая влажные пухлые губы, не могу понять, зачем. Дина. Дина кажется чем-то далеким, словно существующим в другой реальности. Но она существует, а я просто пьяный. Отстраняюсь решительнее. Жанна маняще заглядывает мне в глаза. «Ты чего такой замороженный, Паш?» Гладит она мою шею. Ее прикосновения пиздец какие приятные. Глаза прикрываются от удовольствия. «Жан, извини, у меня женщина есть». Начинает разминать она мои плечи, забравшись на диван за спину. Я вижу, как ее туфли падают на пол. «А как ее зовут?» «Говорить о Дине почему-то очень хочется, и я не вижу причин, почему мне не поговорить об этом с Жанной. Делаю еще глоток виски. Ее зовут Дина». Закрываю глаза, представляя почему-то, что это именно Дина делает мне массаж. «Дина? И как у вас с ней?» «Сложно, признаюсь я. С Жанной чего-то очень легко откровенничать». «Почему сложно?» «Она бывшая жена моего друга, и я все время представляю их вместе». «Вместе?» «Ну, что не трахаются. Ей охуенно с ним. Не так, как со мной». Я каким-то образом оказываюсь на спине, рассматривая отдаляющийся потолок. Он бесконечно удаляется от меня в перспективу. «Ей не нравится заниматься с тобой сексом?» Не вижу владелицу голоса, и мне кажется уже, что говорю самим с собой, но я чувствую тяжесть на бедрах. Вспоминаю наш с Диной секс. Ощущения очень живые. Моему члену тесно от этих ощущений. И еще очень горячо. Нравится, но она не кончает. А с ним кончала. «Закрой глаза», — шепчет голос. И, ощущая горячие губы, улетаю еще дальше. Все вращается. От накатывающей эйфории ломит тело. Мне хочется этих ощущений еще более явственно. Я ловлю горячие губы. Музыка подсказывает, что делать с ними и как двигаться. Это так нереально хорошо, как никогда. И мне кажется, в этот раз она обязательно кончит. Обязательно.